Глава 4. Я стал невольным свидетелем битвы, видеть которую вовсе не желал. Арин Сонг уже не была просто случайной попутчицей, временным союзником или любовницей. Она стала частью моего пути. Возможно, когда-нибудь мы с ней разойдемся и найдем новые. Но здесь и сейчас я не мог представить ситуации, подобной той, где, если что-то пойдет не так, я просто свалю. Не могу решать за нее, но за себя — вполне. И я решил, что если у нее появится вызов, который не преодолеть в одиночку, я подставлю ей плечо. Если кто-то подумал, что ее можно обвести вокруг пальца и использовать, значит, этот кто-то хочет проделать подобное и со мной. А я такого не люблю и не терплю. Союзник, боевой товарищ, желанная женщина. Все это вместе и сразу Арин Сонг. И видеть, не имея возможности вмешаться, как она сражается против бессердечного ублюдка, тяжело. Особенно, когда понимаешь, что шансы у Арин катастрофически малы. Да, я дал ей возможность выбрать комплект экипировки, и она даже что-то взяла. Но, будем честны, ее противник имеет огромное преимущество. А стоило ему отследить ее в невидимости, как дела стали совсем плохи. То ли песчаная арена помешала, то ли у него имелись какие-то еще способности, но факт остается фактом. Как только началась битва, крылатый ублюдок взмыл вверх, а Арин исчезла и двинулась вперед. И уже через несколько мгновений в нее полетело первое стремительное копье. Одно, второе, третье. Девушка прыгала, скакала, вертелась. Ее движение выдавал песок. Я, до боли сжав зубы, наблюдал и ждал, что же произойдет быстрее. Закончатся дротики улетающего мудака, или Арин не сможет увернуться. К сожалению, случилось второе. Кровь фонтанчиком брызнула на песок, а моя красавица появилась. И тут же принялась вытаскивать пробивший броню и застрявший в ноге дротик. Новой атаки она ловко избежала и, выхватив зелье здоровья, тут же выпила его, восстанавливая повреждения. Нефилим исходу событий не обрадовался, но, вытащив из пространственного артефакта целую кучу дротиков и кинув их вверх, ускорился, швыряя их с двух рук, за доли секунды перехватывая падающее оружие. «Жонглер сраный!» — нахмурившись, прошипел я. Арин же что-то для себя решила и, перестав уворачиваться, применила один из козырей. Свиток с заклинанием. Его она выбила еще в самом начале турнира. Перед мечницей возникла полупрозрачная бирюзовая сфера, которая стала щитом против дротиков. Тем временем в ее руках мелькнул еще один свиток и тут же исчез. Никаких изменений не произошло. Сама же жрица ловкости и гибкости прыгнула вверх и активировала сапоги левитации, устремившись за противником. Я помнил про ограничение в высоте и удивился, ведь расстояние совершенно точно не доставало. Но Арин все рассчитала. Второй свиток относился к магии Земли и призывал на арену 20-метровую скалу. Вернее, скала изначально была всего в пару сантиметров и за песком оставалась незамеченной. Но спустя всего пару мгновений, когда левитирующая Арин уже поднялась на максимальную высоту, та вздыбилась, стремительно вырываясь в небо. Невидимка же, следуя за изменением высоты, приблизилась к Нефилиму и метнула в него тот самый дротик, которым он ее ранил. Крылатый ублюдок отбил бросок взмахом ладони и улыбнулся, словно маньяк. Крылья задвигались чаще, демонстрируя его перевозбуждение. Впрочем, клинок Арин и не таких обламывал. Мне показалось, что Садюга допустил ошибку, решив зависнуть на месте и позволив мечнице приблизиться. Светящийся клинок ударил подонка, игнорируя броню, но тот даже не схватился за оружие, а всего лишь закрылся крыльями и, к моему разочарованию, они отбили удар. Меч не проник через защиту и не вонзился в сердце ублюдка. А уже в следующую секунду настало время для отчаяния. Нефилим перехватил руку моей союзницы, не давая той ни пошевелиться, ни хоть как-то атаковать мечом. Разница в силе казалась очевидной. Вторая рука Арин взялась за кинжал на поясе, чтобы ударить тварь в глаз, но тот, словно издеваясь, перехватил ее запястье в сантиметрах от своей рожи, после чего длинным, нечеловеческим языком облизал лезвие. Он, оказывается, не только садист. Он еще и извращенец. Полностью контролируя Арен, что пыталась как-то зацепить или содануть его ногами, крылатый мудак медленно растягивал секунды. Что-то хрустнуло, и по крику я понял, что именно. Ее рука больше не могла держать меч. Нефилим аккуратно перехватил его за краешек рукоятки и осторожно понюхал. «Святость возмездия бесконечна!» — донеслось с арены со стороны мудилы. «Бесконечна и безумно глупа!» Он отправил клинок на землю, после чего схватил девушку за волосы и полетел в сторону стены, располагавшейся под нашими трибунами. «Эй, ты там! Кажется, хотел мне что-то сказать! Как думаешь, если я немного подправлю лицо милашки под собственный вкус, она все так же радостно будет прыгать с тобой в постели, или нет?» Тварь явно знала, к кому обращается, заглядывая мне прямо в глаза. Я же, не моргая и не отводя взгляда, смотрел в его полное безумие лицо. «И эту тварь ты благословляешь на бой против драка? А? Ты ведь меня слышишь, папочка? Он ведь совершенно безумен!» «Или, быть может, мне отрезать ей руки, ноги и полностью обнажить перед достопочтенной публикой? Знаешь, а ведь она в том возрасте, чтобы стать матерью. Любопытно, если я сделаю это прямо здесь, будет ли шанс, что где-то далеко появится мой отпрыск? А? Как думаешь?» Он все еще пытался играть на моих чувствах, и я сдерживался исключительно при помощи целого ряда своих способностей, даровавших психическую устойчивость и хладнокровность. «И победитель этой пары — Нефилим! Поздравляем его!» — загрохотал Солнцеликий. «Не понял?» Ублюдок поднял Арен за волосы и вглядел в свое лицо, омертвевшее от блаженного яда. Кроваво-белые пузыри, что отнюдь не украшали, но даровали облегчение и мне, и любому здравомыслящему существу, вызывали в душе аплодисменты моей красавицы, сумевшей даже в смерти уделать этого утырка. Но в жизни, как раз в следующем раунде, это сделаю я. Солнцеликий все еще что-то вещал, заливаясь то смехом, то ревом и даря зрителям эмоциональные качели. Вроде как он даже объяснил некоторым, что именно в этом поединке произошло. Видимо, не все боги столь могущественны и прозорливы, как некоторые рассказывают. Громыхающий над ареной огненный шар объявил следующие пары. Ожидаемо, что драка должен был слеснуться с Богомолом, а я — с Нефилимом. Богомолу требовалось время для подготовки и восстановления, поэтому нам снова дали 1 час в келье воинов. Меня переместило в вип-апартаменты. И я взглянул на лежащие на столе артефакты гнома. Ничего из этого реквизировать не хотелось и не планировалось. Осмотрел, изучил, запомнил и все на этом. Даже с Минотавра я снял все, что мог, хотя из-за размеров ни мне, никому бы то ни было в убежище оно бы не понадобилось. По крайней мере, все это добро могут или продать, или обменять. Ведь если есть возможность пополнить кошелек без особого риска, стесняться не стоит. А встретится мне где-то рогатый, ответ будет прост. Нехрен проигрывать. Пусть спасибо скажет, что из этого турнира вообще можно выйти живым. Набор экипировки решил оставить прежним. Единственная краеугольная задача — заставить ублюдка спуститься с небес на землю. Как это провернуть? Надо подумать. Я даже печатку Мономаха надел на +2 интеллекта, чтобы соображалось легче. И вроде как придумал. «Дмитрий, добрый день. Об этом разговоре никто не должен знать. После ближайшего сна вам, как и всем, кто решит покопаться в вашей голове, все происходящее покажется частью того самого сна. Поэтому советуем по окончании турнира не затягивать. Свое имя я называть не буду и скажу коротко. Я выступаю от имени сразу нескольких божеств, что ранее вошли в союз с целью предотвращения гегемонии драконидов на континенте. К сожалению, мы слишком поздно осознали, что выбор кандидата ошибочен. Лучше уж никого не выбирать, чем его посланника. Однако многие, даже видя происходящее, не имеют смелости признать ошибку. Понимаете?» «Думаю, да. Как бы там ни было, я собираюсь сделать все возможное для его убийства», — медленно ответил я, как только отпустил первый шок. «Я понимаю ваши чувства. Мои коллеги, что происходят из самых разных пантеонов, но имеют единое видение мироустройства, со мной солидарны. К сожалению, ставки сделаны. Но если вдруг вам удастся каким-то образом победить, знайте, Не все из тех, кого вы оскорбили, будут желать вам смерти». Я подумал и спросил у представительницы Божественного Альянса, откуда она знает о моих планах и почему они вообще отреагировали подобным образом, если все то время, пока ублюдок играл на моих нервах, мое каменное лицо не шелохнулось. «Одна из нас, хоть и не так сильна в сравнении с некоторыми, все же крайне талантлива в вопросах чтения души и помыслов смертных, а к ее решениям прислушиваются даже сильнейшие из богов. И вы, Дмитрий, заинтересовали многих, в том числе и ее. Тяжело удержаться от соблазна посмотреть, что же творится в открытой для чтения душе». «А душа Нефилима, значит, была закрыта. То есть насчет нее вы ничего не знали?» Нахмурившись, уточнил я. «Совершенно верно. Ой, кажется, приближается ваш покровитель. Пока-пока». Неназванная богиня исчезла из головы, и я сделал вид, будто ничего не было. Его темнейшество появился в стандартном облике. «Вижу, ты все уже решил, да?» «А у меня есть выбор». «Выбор есть всегда. Ты просто не понимаешь, что находится на той чаше весов. И речь вовсе не о том, что я или еще какое-то божество устрою тебе а-та-та. Речь о тебе самом. Это моя последняя попытка достучаться. Думай, принимай решение. Ты прав. Это переломный момент в твоей жизни. Это я тебе гарантирую». Не попрощавшись, Бог исчез, оставив меня в сомнениях. «О чем, черт побери, он говорит? Если дело не в нем и не в том, что я подставляю большую часть богов земного пантеона, то в чем? Бесит. Так сильно, как и надменная рожа Нефилима. Зачем было зарождать в моей душе сомнения? И даже повышенный интеллект тут не помогает. Черт побери. В любом случае, я не вижу другого выхода. Видимо, не хватает мудрости и прозорливости. Изначально, если бы не согласился на подачку, ситуация вышла бы в разы проще. Но сделанного не воротишь. Буду разгребать проблемы по мере их поступления. И первая моя проблема — выбрать, чем отделять крылья, а чем башку ублюдка от туловища. Ладно, на месте посмотрим». Тяжело вздохнув, я закончил приготовление. Я и Нефилим сидели на трибунах, наблюдая за ленивым истреблением богомола. Прошедшего времени ему не хватило ни для восстановления, ни для создания чуда, способного даровать победу над Драко. Последнему даже стало как-то скучно, и он решил не мучить бедолагу, вяло нашинковав его своим черным мечом. В противовес ему овациями и сравнениями взорвался глашатай. Я даже подумал, что он немного переигрывает. Впрочем, осталось всего пара битв, так что ради публики можно и приукрасить. «Но теперь, дамы и господа, то, чего вы наверняка ждали не меньше меня! Битва двух темных лошадок с земли! Совершенно разными, но крайне эффективными путями они дошли до полуфинала, не встретив на своем пути ни одного достойного противника! Кто же из них составит компанию в финальном сражении сегодняшнего дня нашему несокрушимому Драко? Каждый из них имеет личные счеты друг к другу и обещает публично уничтожить оппонента. Но сказать не сделать. Проверим, кому из них хватит силы и мастерства, дабы воплотить свои обещания в жизнь. Бойцы, на арену!» Солнцеликий вопил, и я наконец-то дождался приглашения на теплый песок. Нельзя сказать, что пребывал в совершенном спокойствии. Почему-то перед глазами раз за разом всплывала картинка с обретшей покой Арин. Пусть и не навсегда, но все равно. В душе вновь принялась расползаться злость, и я с трудом обуздал ее, направляя силы и энергию на подготовку к битве. Губы начали зачитывать стихи о призыве лозы. Вещающий для местной публики бог вел обратный отсчет, и руки крепче сжали щит, ожидая от противника той же тактики, что и Сарин. И он действительно взлетел. Стоило только битве начаться, как этот мудила с дротиками в руках отправился ввысь. Что же, вполне ожидаемо. Я не шевелился, один за одним раскидывая по всей ближайшей площади арены ростки лозы. Первые же дротики, прилетев в щит, не смогли пробить его, что довольно сильно удивило. И дело тут не только в неказистом виде и реальных характеристиках. но и в эффекте от поножей, снижающих весь получаемый урон от дальнобойного оружия. Так и получилось, что щита хватало, хоть он и балансировал на грани. Нефилим хмыкнул и достал из пространственного артефакта штуки побольше и покрупнее. В голове тут же затрындел шепот смерти, и я моментально активировал кольцо Атланта-защитника. Нанесенный копьем удар погасил практически 500 единиц прочности защитного заклинания. Я же закончил с посадкой семян на этой половине арены. В руке все еще оставался кристалл маны, и я впитал в себя ее остатки, выуживая из кармашка на поясе следующий. «Немного дадим тебе просраться, да?» Выбрал я Нефилима жертвой первого из заклинаний, насылая на него случайное проклятие из магии Вуду. Нефилим подвергся воздействию проклятия Шампа-Дуура, немощность. Все характеристики снижены на 10%. Время действия — 59 часов 59 минут. Жаль, что не потеря координации. Очень надеялся приземлить его именно так. Ладно, тогда план «Б». Продолжаем сажать огород. Забегал по арене, заметавшись загнанным в угол зверем. На самом деле, уже через минуту с момента начала битвы арена была полностью засажена. Я же имел запас в 3 с лишним сотни маны, плюс запас зелий и последний камень. Понимая, что вторую часть получится активировать только после старта первой, решил не тянуть время. Тем более щит Атланта только что пал, не выдержав еще одной сокрушающей атаки. Из хороших новостей, у Нефилима осталось одно такое копье. И перед тем, как оно в меня полетело, я услышал шепот смерти вновь, и тут же стала доступна активация броши Фреи. Что я и сделал, вызывая снежный шторм, в одно мгновение укрывший половину пространства арены. Так как в этот момент я находился практически в центре, именно эта часть и стала эпицентром стихии. «Зрасти же, моя лоза!» — сжал кулак, запуская рост нескольких сотен растений. Словно гибкие и длинные пики, они вылезли из-под земли, стремительно набирая высоту и вес. Аналогично краям, заснеженный центр арены стал полем многочисленных живых орудий. Логи показали нанесенный моему противнику урон, и я улыбнулся, заметив, как он вместе со своим копьем пропал с горизонта и активно там шевелится, будто тень за снежной завесой. Восстановив ману и продолжив прикрываться своим легендарным щитом пастуха, прислушался к шепоту смерти и принялся увеличивать центральные лозы, наращивая их длину, высоту и толщину. Шаг за шагом взрастали стебли, словно деревья, и Нефилим осторожничал, не влетая в центр стихии и выискивая меня издали, за пределами бушующей стихии, в надежде метнуть последнее копье. «Нужно было кидать быстрее, болван! А то каждое копье маны и огнем заряжал!» «Да заряжался, урод!» Бесчисленные лозы сожрали еще 2,5 сотни энергии и таки объединились в дерево примерно 20 метров в высоту. Последний камень подходил к концу, и я приступил к третьей части плана. «Назову тебя Игдрасиль и накормлю удобрениями, собранными из этого ублюдка! Расти! Расти! Расти!» Вливая и опустошая себя практически досуха, выкрикнул и ринулся к центру арены, начиная взбираться на деревянную громадину.